Глава 4. Скай молча подошел к двери и распахнул ее. Прильнувший к щелочке мальчишка едва успел отскочить, чудом не получив по лбу. Поняв, что убегать поздно, малец вздохнул и смиренно потупился. «Я на змею вышел посмотреть, чтобы потом вам рассказать, из каких амулетов она масло пила». «Кажется, мы нашли, у кого тут совести нет», — буркнул Ник. Мальчишка, явно подслушавший, если не весь разговор, то большую часть, испугался и немного обиделся. «Есть у меня совесть! Я из лука и стрелять не умею! Дядька Дон умеет, но он всю неделю в кузнице работал! И как он мог змею принести, если он ее не видит?» «Резонный вопрос, малец», — одобрил подошедший Пит и посмотрел на Ская. «Ну, змея, конечно, невидимая, но она запросто может быть привязана к какому-то волшебному предмету. Что у нее на другом конце, мы не видели». «Да, хвост у нее всегда в комнате остается», — подтвердил мальчик. «И я не малец, я Ганька». «Ладно, Ганька, а что в той комнате, откуда эта змеюка вылезает?» — спросил Пит. «Папин кабинет, он там бумаги всякие хранит, книжки и заморские штуковины. Мне туда нельзя», — вздохнул мальчик и вдруг испугался. «Но папа тоже не убивал никого. И стреляет он плохо. Только вы ему не говорите, что я вам сказал. И на станции сидит все время. То гонцы, то путники, то запасы вовремя не привезли, то дилижанс поломается. Никакой жизни, одни хлопоты». Мальчик картинно вздохнул, явно подражая какому-то взрослому. «А работник ваш?» — придирчиво спросил Ник, тоже выбравшийся из сарая на свежий воздух. «Дядя Сид? Не, это не он», — уверенно заявил Ганька, уже освоившийся в роли адвоката. «Пару недель назад он простудился, работал плохо, все больше лежал да малиновый отвар хлебал. А простудился он потому, что у него сапоги прохудились. Он их зашил, но они все равно протекли. И теперь он из дому старается не выходить лишнего, пока не подмерзнет». Мальчик покосился на босые ноги мертвеца в сарае и добавил. «И новых сапог у него не появилось». «А конюх? Неужто и он все время на станции сидит?» — подначил мальца Пит. «Ага», — подтвердил Ганька. «Днем он с лошадками все время, а ночью в комнату к Нел пробирается. Они там болтают, смеются и кроватью скрипят. А мне Нел крендельки дает за то, что я не подслушиваю и не рассказываю никому. Ой!» Мальчик покраснел так, что даже в тусклом свете фонаря было заметно, и закрыл себе рот ладонью, поняв, что только что нарушил обещание. «Когда дело серьезное, рассказывать можно», — успокоил его Пит. «А убийство — это очень серьезное дело». «Ладно», — вмешался Ник. «А кого вы за помощью послали?» «Дядьку Джо, кучера. Он перекладные гоняет, так что на станции он, понятное дело, не всегда сидит. Но и это не он», — с хитрой улыбкой заявил Ганька. «Почему же?» — изобразил заинтересованность Пит. «А потому что у него на правой руке пальцы не работают», — торжествующе объявил мальчишка. «Ему давным-давно лошадь на руку наступила. Он поводья вот так наматывает, а стрелять совсем-совсем не может. Даже с самострелом не управится». «А цирюльник у вас есть?» — спросил Скай, не припомнив больше мужчин на станции. «Нету. Он с папой еще летом разругался и в город уехал. Если очень надо, конюх брить умеет». Все помолчали немного. Синяя крылатая лента отцепилась от воротного оберега и медленно, сыто втягивалась в темную угловую комнату. В конюшне вяло ворочались лошади, постепенно освобождаясь от ослабляющего заклятия. «Говоришь, змея 3 дня назад появилась?» — спросил Скай. «Ага», — кивнул мальчик. «Кто здесь тогда был? Вспомнишь всех?» «Конечно! С утра гонец в столицу проскакал, срочный. Даже есть не стал. Сменил лошадь только. Потом путник проходил, пеший, но не совсем оборванец. Пообедал скромно, в дорогу сухарей и яиц вареных купил. Потом охотники заходили, Тим и Том. Они братья, живут вон там». Ганька махнул рукой в сторону леса. «Принесли уток, взяли табака и бочонок горькой настойки. Потом еще дилижанс из столицы проехал. Там много народа было. Меня мама прогнала книжку читать, чтобы под ногами не вертелся. Но дилижанс уже на дороге путников не подбирает, так что там убийц не было, наверное. Или мертвяк прямо из города за ними бежал. Не, это далековато». Мальчик посмотрел на Ская вопросительно. Волшебник кивнул, и Ганька продолжил. Ну а вечером почта из столицы проехала. Когда они пассажиров не везут, то здесь совсем ненадолго останавливаются. Чаем с настойкой греются, лошадей меняют и дальше едут. И в этот раз так же. Вот и все, никаких разбойников. И змею никто за хвост не притаскивал. «Ганька, разбойник!» Женский крик заставил вздрогнуть не только мальчишку. «А ну-ка спать, быстро!» Супруга почтмейстера высунулась из окна второго этажа. Мальчишка втянул голову в плечи и метнулся к дому, даже не попрощавшись. «Извините, господа, совсем сладу с ним нет», — посетовала мать. «Он вам не очень помешал?» «Совсем даже не помешал», — заверил ее Скай. Женщина извинилась еще раз и скрылась, закрыв окно, будто птичка в волшебном хронометре. Парни вернулись к телу. После свежего воздуха улицы смердело в сарае просто невыносимо. «Ну что, достанем стрелу, да пойдем отсюда?» — предложил Пит. «Разве отчеты нам никакие писать не надо?» — спросил Скай. «Его же хоронить нужно. Убийство кто-то расследовать должен?» Что делать с трупом, найденным в городе, волшебник знал хорошо. Позвать стражу и ничего не трогать. В отдаленных местах, наоборот, на волшебника возлагалась обязанность осмотреть тело, составить подробное описание и передать записи ближайшим представителям гильдии или королевской власти. Не волочь же разлагающегося покойника много миль по каким-нибудь буеракам. Тем более, что расследовать такое дело всерьез никто не будет, если нет признаков ритуального убийства, например. Или если покойный не был любимым сыном какого-нибудь аристократа. Но что делать с телом на почтовой станции, Скай не представлял. «Не, хоронить его рано. Завтра почтмейстер отправит гонца в столицу, оттуда приедет королевский дознаватель и будет сам во всем разбираться. Труп, покуда уберут, в погреб, на ледник», — пояснил Пит, лучше всех тут знакомый со следственными процедурами. «Это же королевский тракт, тут все серьезно. Вдруг разбойники завелись. Твой отчет тоже понадобится. Покойник-то был не простой, а ходячий. Но если неохота писать, то можешь и не писать. Мало ли, какие у волшебника дела. Тогда дознаватель сам тебя в городе найдет, вопросы задаст и сам в протокол запишет. Это его работа, нечего ее на нас переваливать». «Напишу», — вздохнул Скай. «Чего человека зря гонять туда-сюда?» «Добрый ты», — улыбнулся Пит. «Вообще, можешь это дело помощнику поручить, он у нас вроде грамотный». Ник глянул на кучера возмущенно, но спорить не стал. Пит тем временем уже достал нож и подступился к трупу. «Погоди», — остановил его Скай. «Так, может, и стрелу доставать не надо? Пусть дознаватель получит тело неповрежденным». Неповрежденным, безголовый, ободранный и распухший от воды труп назвать было нельзя. Но другого слова Скаю в голову не пришло. Пит рассмеялся. «Ты волшебник! Ходячий мертвец — твоя законная добыча. Хоть сожги его, никто тебе слова дурного не скажет. Можно и так оставить, конечно. Пусть дознаватель возится. Но неужели тебе не любопытно? Может, наконечник таки какой-то особенный?» «Доставай, искуситель», — кивнул волшебник, уже слегка претерпевшийся к запаху. «Так я за бумагой и чернильницей?» — спросил Ник. Любопытства у травника хватало на результат операции, но никак не на процесс. «Да ладно тебе!» — отмахнулся Пит, расширяя ножом рану вокруг стрелы. «Я тебе вечером в комнате продиктую. Ты ж, небось, никогда таких отчетов не писал». «Наверное», — согласился Ник. С памятью у травника все еще были большие сложности. Все, что было после особняка на Хрустальном озере, откуда Скай и Пит его вытащили, он помнил превосходно. Прошлая же жизнь, до плена, пыток и вселения злобного духа, все никак не хотела вспоминаться. Только отдельные картинки, да общие, отстраненные от его личности знания. Он умел читать и писать на аэре и аргосийском, немного понимал лисейский, мог отличить цхай-траву, выросшую на южном склоне горы Пицун, от точно такой же, но с восточного склона, остро чуял в травяных смесях затесавшийся посторонний листик и не мог назвать город, где появился на свет. Наконечник оказался самым обыкновенным, охотничьим. Простая заточенная полоска ржавого металла. Скай был самую малость разочарован, зато Пит выглядел вполне довольным. «Ну что, зовем кузнеца и тащим тело на ледник?» — спросил кучер, передавая волшебнику обломок стрелы. «Да, заодно покажем наконечник, не его ли работа?» Ник, стоявший ближе всех к выходу, тут же воспользовался случаем покинуть сарай и почти побежал через двор к крыльцу. «Надо было отправить его в дом раньше», — спохватился Скай. «Это нам с тобой, мертвецы и духи, дело почти что обычное. А ему, небось, снова кошмары будут сниться». «Сам с нами напросился, пусть привыкает», — отказался признавать себя виноватым Пит. «И вообще, сидел бы он там у окошка, чувствовал себя ни на что негодным слабаком, а так вроде при деле, еще, может, чего дельное из него вырастет». Пришедший с Ником кузнец не просто узнал свою работу, но и сходу назвал возможных убийц. Наконечники были старые, он давненько таких не делал, и в округе остаться они могли только у сыновей старого охотника Томми. «Да, Тим и Том младший, откуда вы знаете?» Удивился было кузнец, но потом, видимо, решил, что волшебник знает вообще все, и настороженно замолчал. Наверное, и за ним водились какие-то мелкие неприглядные тайны. Тело унесли в погреб и водворили на ледник под горестные стенания поварихи. Ей соседство мертвеца с продуктами казалось кощунственным. Скай был с ней согласен, но поделать с установленной процедурой ничего не мог. Снаружи покойник успел бы за день провонять всю округу, перепугать лошадей, а то и подманить из леса прожорливого медведя. Еды на леднике, как назло, было много. Сломавшего прошлой ночью ногу жеребца хозяйственный почтмейстер велел зарезать и разделать. «Что дальше?» — спросил Ник. «Помыться бы». «Ага», — согласился Скай. «Сейчас стребуем горячей воды, потом ужин, а уже потом будем выяснять, что за штуку выменили братцы-охотнички на бочонок настойки». «А почему именно на него?» — не понял Ник. «А сколько уток нужно принести, чтобы аж бочонок настойки за них получить?» — усмехнулся Скай. «Нет, они явно притащили господину почтмейстеру что-то поинтереснее утиных тушек. Ладно, сперва мытье, потом еда, и только потом все остальное». «Отправь помощника распорядиться насчет горячей воды», — тихонько подсказал Пит. «Учить тебя еще и учить барским манерам». «Сейчас научишь на свою голову», — пригрозил Скай. «Как изволите, ваше мажество», — подобострастно поклонился кучер. Ник тихонько фыркнул и быстро ушел. Есть после возни с покойником не хотелось совершенно, а вот вода и мыло влекли травника со страшной силой. Неплохо было бы еще и одежду постирать. Сейчас запах почти не чувствовался, но Ник понимал, что это просто его нюх уже приспособился. Служанка вонь оценила и тут же унеслась с охапкой дров в помывочную, маленький отдельный домик в ряду хозяйственных построек. Пока топилась печь и работник таскал воду, друзья устроились в большом зале. Идти в комнату в грязной одежде Скаю не хотелось. Пит, которому по статусу полагалось мытье после всех и каморка над конюшней, тоже остался с товарищами. Он с равнодушным видом чистил от пятен плащ Ская и тихонько, под нос, надиктовывал Нику отчет для дознавателя. Змея в отчете не фигурировала. Когда Ник спросил, что же в таком случае писать о причинах визита неупокоенного на станцию, Пит только отмахнулся. «Господин волшебник не обязан вникать в причины. И отчитываться перед властями о делах явно магических тоже. Если охотники и правда выменили волшебную вещь на бочонок настойки, то убили мужика они не за нее, а, например, за хорошие сапоги. И если вдруг обнаружится, что это господин почтмейстер, тут главный злодей, знал, что это за штуковина, да сам же за ней охотников послал, тогда нам одним этим отчетом все равно не обойтись. Так что пиши, что диктую». «А ты думаешь, он их послал?» — вскрикнул Ник. «Неа, не думаю». Пит отложил щетку и принялся рукой стряхивать с плаща пылинки. «Если бы знал, то уже сопоставил бы с тем, что ему пацан про змею рассказал, и занервничал бы. А он и не переживает особо. Скорее всего, знать не знает, что вещь не просто диковинная, но и волшебная. Просто очередная штуковинка в коллекцию. Поставил на полку, полюбовался, да и забыл. И потому сыну не верит». «Да, кстати, надо будет спросить, знает ли почтмейстер, что у него волшебник подрастает», — спохватился Скай. «Мальца бы года через два уже в академию посылать. Такой сильный дар обязательно надо развивать». Помывочная оказалась непривычным помещением с большим чаном или ванной, а жарко натопленной комнаткой с широкими скамьями на северный манер. В уголке притулилась маленькая печка, обложенная большими камнями, на которые следовало плескать воду, отчего комнатка наполнялась густым паром. Мыться предлагалось в тазах. А в дополнение к мочалу полагались распаренные дубовые веники и конюх, готовый этими вениками гостей отлупить. Скай хоть и слыхал о такой забаве северян, но сам никогда не пробовал. Голова в душном, заполненном паром помещении сразу начала кружиться. Сам он весь взмок то ли от пота, то ли от пара. Хотелось выскочить отсюда поскорее, а вовсе не проверять на своей шкуре странные северные обычаи. Так что волшебник вежливо отказался. Конюх без возражений вышел. Привык, видимо, к нежелающим новых ощущений гостям. Волшебник как можно быстрее вымылся, сетуя на длинные волосы, из которых никак не желало выполаскиваться мыло, и выскочил в сени, где висели полотенца, одежда и ждал своей очереди Ник. Помощник тут же протянул волшебнику ковш с каким-то сладковато-холодным питьем. Скай осушил его залпом, даже не разобрав вкуса. Сырая тяжкая слабость сразу сменилась приятной легкой истомой. Полотенце было мягким и пахло ромашкой и лавандой. Скамья со спинкой показалась удобнее дядюшкиного любимого кресла. Прохладный воздух освежал кожу. Пожалуй, здесь можно было бы остаться до утра, если бы не дела. Ник тем временем подбросил дров в выведенную сюда топку. «Не стоит!» — предупредил Скай. «Там и так жара, как в недрах вулкана!» «В парной так и должно быть!» — рассмеялся травник. «От этого самое удовольствие!» «Может, тебе и конюха с веником позвать?» — спросил Скай, удивленный, что от чудовищного жара, оказывается, кто-то еще и удовольствие получает. «Обойдусь!» — буркнул Ник. Травник скинул рубашку. Шрамы на спине хорошо зажили и уже не были красными, но все равно выделялись четко и сурово. Скаю стало неловко. «Извини». «За что?» — повернулся к нему Ник. «Не ты же меня так разукрасил. А веник, между прочим, очень даже приятная штука, если я правильно помню. Но только если парильщик умелый». Скай, готовый было во искупление неловкости предложить свою помощь, с радостью уселся обратно на скамью. Возвращаться в жерло вулкана ему совсем не хотелось. К возвращению Ника он успел одеться в чистое, принять от служанки еще один ковш с питьем и отдать грязную одежду для стирки. Напиток в ковше пах хлебом, медом и немного хмелем. Скай, рассудив, что Ник не обидится, отхлебнул немножко. Если бы готовить это питье поручили самому Скаю, то он добавил бы на ложку меда больше, но и так напиток был восхитителен.